Подвиг Астики. Меж тем не смолкали заклятия, моленья. Так жертвы стремились в огонь истребления. Алтарь справедливое пламя возвысил, чтоб змей сосчитать, не хватило бы чисел. Ползли, ползли, и ползли миллионы, сменялся потоком поток истребленный. Он корчился в пламени, рот ядовитый, и Васуки вскоре остался без свиты. Унынье змеиным царем овладела сестра, застонал он, горит мое тело, трепещет душа и колеблется разум, я гибну. Покорный священным приказом, весь мир говорит о конце моем скором, не вижу я света блуждающим взором, уже разрывается сердце на части, и сам над собою не чувствую власти, готов я с моими подвластными вместе не зринуться в пламя пылающей мести. Ты видишь, я гасну, дрожа и стеная, поведай же милому сыну, родная, что он — упование мое и спасенье, что он, только он, прекратит все сожженье. И сыну сказала тогда Джараткару: иди, отврати беспощадную кару. Воззвал к нему Васуки: Астика, милый, ты видишь, лишился я воли и силы, не вижу, не знаю, где стороны света, молюсь я Творцу и не слышу ответа. Племянник ответил несчастному змею: теперь успокойся, твой страх я развею. Спасу я от пламени, пышущей мести, творенье, что преданы правде и чести. Да будет погибель одним лишь виновным, не должно возмездию быть поголовным. Иду я, борьбу объявляя насилью, огонь задушу я водою и пылью. Отправился Астика юный годами туда, где огонь пламенел над садами. Увидел он дивное место обряда, вокруг широко простиралась ограда. Увидел жрецов и скопление народа. Увидел он издали, стоя у входа, как змей обреченных ползли миллионы. Алтарь привлекал их огнем озаренный, единые в счастье, различные в несчастье, ползли и в огне распадались на части. Пилос в его сердце страдания жало, но мальчика стража тогда задержала. Стремясь Джанамеджи и дело исправить, решил он сожженье стихами восславить. Дошел до народа, жрецов и владыки, услышал алтарь и огонь грозноликий, который горел среди равнины безбрежной, мальчишеский голос, могучий и нежный. О, царь, чья прославлена всюду отвага, жрецы, что живут для всемирного блага, огонь, что блестит, как луна и созвездия, творите вы славное дело возмездия. Но знайте, существ, совершая сожженье, что жизнь есть несчастье, что жизнь есть мученье. Возможно ли злодейство убить самовластьем? Возможно ли горем бороться с несчастьем? «Сей мальчик, — сказал властелин удивленный, — умен, как мудрец сединой убеленный. Быть может, не мальчика слышим призывы, быть может, то старец пришел прозорливый. У брахманов ныне прошу разрешения его допустите к обряду сожженья. Он мальчик, но знанием равен он старым. Его одарю я каким-нибудь даром». Ответили брахманы словом единым: «Жрецов почитать надлежит властелинам. Хотя он и мальчик, познал он законы, почета и славы достоин ученый. За мудрость его мы допустим к обряду, пусть примет, какую захочет награду. Чудесного мальчика царь одари ты, лишь явится такшака, змей ядовитый». Хотел было царь молвить мальчику слово: «Не жаль для тебя мне подарка любого», но жрец-возглашатель, в душе недовольный, сказал: «Не спеши ты, о царь своевольный! Еще в наше пламя живому враждебный не ринулся такшака, змей непотребный». Сказал Джанамеджия: «Гимны возвысьте, к погибели такшаку змея приблизьте». Жрецы отвечали: «Открылось нам в гимнах, в сверкании пламени, в угольях дымных, что прячется такшака гнусный вне дома, в обители Индры, властителя грома». И брахманы, сильные мощью познанья, усилили гимны, мольбы, заклинания, и пламя, хранимое вечным законом, почтили, насытили маслом топленым. Внезапно увидели: по небу мчится, сверкая, громами гремя, колесница. То Индра летел, окружен облаками, небесными девами, полубогами. Летел он, жрецов услыхав призывания, летел он, а в складках его одеяния, где тучи простерли с могучим размахом, змей такшака прятался, мучимый страхом. Сказал повелитель, о правде радея: «Жрецы, если Индра скрывает злодея, то в чистое пламя пылающей мести вы Индру низвергните с такшакой вместе». Жрецы отвечали: «О, царь, погляди-ка, внимает нам грома и молний владыка, святых заклинаний и он побоится. Смотри, удалилась его колесница, он выпустил змея, тобой устрашенный. Ты слышишь ли такшаки вздохи и стоны? Лишился он силы от наших заклятий, он в пламя летит, что гудит о расплате. Ты видишь ли, змея, предсмертные корчи, он крутится в воздухе, будто от порчи, по тучам он катится, как по ступеням, шипит он могучим и страшным шипением. Сейчас он погибнет, сгорит в униженье, как должно проходит злодея в сожженье. Теперь, повелитель, сдержи свое слово, и брахмана ты одари молодого. Сказал Джанамеджая: гость безобидный, по-детски невинен твой лик миловидный. Чего ты желаешь? Мне будет нетрудно отдать даже то, что отдать безрассудно. Что выбрал ты сердцем, мудрец несравненный? Скажи мне, я дам тебе дар вожделенный. Над жертвенным пламенем так шекетело, как пламя уже извивалось, блестело. Уже нечестивец, покинут сознанием, готов был упасть, побежден заклинанием. Но Астика вскрикнул с мальчишеским жаром: «О, царь, лишь одним одари меня даром! Сожженье обряд прекрати поскорее, и пусть в это пламя не падают змеи!» Сказал повелитель, весьма огорченный: «Огонь да не гаснет для блага зажженный! О, праведник, просьба твоя тяжела мне! Возьми серебро, драгоценные камни, тебе, может, золото множество надо, священных коров я отдам тебе стадо, но только для змей ты не требуй прощенья, не требуй святого огня прекращенья». Слова мальчугана в ответ зазвенели: «О, царь, золотых не хочу я изделий, камней, серебра и коров мне не надо, хочу одного — прекращенья обряда. Ты видишь, заклятьем всесильным подвластны, уже устремляются в пламень ужасный не только убийцы, лжецы, лиходеи, но также и добрые, честные змеи». Взглянули жрецы, и властитель державы увидели: змеи двуглавы, треглавы, одни о семи головах, а другие безглавые, пестрые кольца тугие, одни словно гордые горные цепи, а те словно долгие душные степи, свиваясь хвостами, сплетаясь телами, шипя, низвергались в безгрешное пламя. Различны они становились в несчастье, пылающий яд источали их пасти, пылал он, вливаясь в огонь справедливый, где меркли горящего яда извивы. За этими гнусными змеями следом, за сыном отец и внучонок за дедом, невинные змеи стекались в печали, лишенные жала гореть начинали. А в воздухе ясном, над жаркой равниной, над этой великою смертью змеиной, змей Такшака, мучимый страхом сожженья, не падая в пламя, повис без движенья. Хотя беспрерывно лилось возлиянье, Хотя бушевало святое пыланье, хотя он и был у заклятья во власти, хотя и стремился он к огненной пасти, застыл он без воли, застыл он в безумье. И вот властелин погрузился в раздумье. Спросил он, могучий в деяниях битвы: «Ужель недостаточны ваши молитвы? Ужель недостаточны ваши стремления, чтоб такшаку ввергнуть в огонь истребления?» Сказали жрецы: «Это астики сила, падение такшаки остановило». «Стой, стой!» — он сказал, повторив троекратно. Заклятье жреца стало такшаке внятно. Боязнь охватила безумного змея. Он в воздухе ясном застыл, каменея, как путник, которому всюду преграда, когда он стоит средь коровьего стада. Сказал Джанамеджая, царство-блюститель: «Друзья мои, местью насытился мститель. Да будет исполнено астики слово. Оно милосердного дела основа. Отныне мы змеям даруем прощенье. Великое мы прекращаем сожженье, но в память о пламени, нами зажженном, но в память об астике, дважды рожденном, который нам путь указал к милосердию, пусть в воздухе ясном, под синею твердью, змей такшака злобный до сумрака стынет, пока его ветер полночный не сдвинет». Когда раздалось повеление владыки, восторга и счастья послышались клики, послышались громкие рукоплесканья всего озаренного благом собрания. Жрецы, насладившись деянием правым, огонь прекратили, согласно уставам, сказали: «Ты, астика, твердый в решении, свершил величайшее в мире свершение, свершение любви, милосердия, блага, и в этом и сила твоя, и отвага. Ты астика, ты существующий вечно, за тем, что свершение твое человечно». Все были довольны, жрецы и правитель, и астика праведный, змей-избавитель. Пришел он домой, завершив свое дело, змеиное племя теперь поредело. Объятые страхом легли, цепенея, в круг Васуки скорбного, дряхлого змея. Пришел избавитель, настало волнение, и радость разрушила оцепенение. Подвижника Васуки мудрый восславил: «О, ты, кто от гибели близких избавил! О, ты, кто пришел, чтобы кончилась кара! Скажи нам, какого желаешь ты дара?» Подвижник ответил такими словами: «Хочу я чтоб страха не знали пред вами. Хочу, чтобы в память о радостном чуде познали веселье великое люди, да будет в сердцах человечьих отрада, и пусть не боятся змеиного яда. Ответили астики змеи согласно: «О, праведник, то, что сказал ты, прекрасно! Пусть люди запомнят одно изречение и скажут потомкам своим в поученье. Кто скажет заклятие, тот станет сильнее, чем самые злые, кусливые змеи. Подвижник с душою для блага раскрытой, да будет мне астика верной защитой, несчастных, страдающих друг постоянный, да будет мне астика верной охраной. Он, астика, он, существующий вечно, за тем, что деяние его человечно. О, добрые люди! Пусть этим рассказом насытится чистое сердце и разум. Кто выслушал этот рассказ от начала, не будет бояться змеиного жала. Начнем его снова рассказывать людям и страха пред змеями ведать не будем. Сожжение змей вы прочли описание. На этом кончается наше сказание.